Девочка космос. Девочка космос. Ты ограбила дерзко меня. Девочка разбойница, огонь в глазах. Ты мое сердце мое угнала. Я таких как ты не встречал никогда. Девочка космос, сильная сама. Обидеть ее плохие дела. Сквозь мир летишь, не считая преград. И в твоих руках весь мой азарт. Девочка космос, сильная и независимая. Девочка космос, а тебе так и по. Девочка космос, королева планеты. Девочка космос, в небеса поет сейчас. Ты сама по себе, твоя стихия. С каждым шагом рушишь мою гармонию. Смотрю на тебя, и весь мир в огне. Ты взрываешь мой разум, но мне все окей. Девочка космос, сила и свобода. Ты не для меня, но сердце мое твоя мода. Каждый взгляд твой — это вызов и свет. Ты королева, и я это знаю без ответ. Девочка космос, сильная и независимая. Девочка космос, тебе так и по. Девочка космос, королева планеты. Девочка космос, в небеса поет сейчас. Девочка космос, огонь в глазах. Девочка космос, взрыв в руках. Ты взлетаешь, а я за тобой.